«Ошейник», — сказал мистер Джервис, трогая кошку за шею. «Моя, мистер». «Мопси так и подумал», — ответил Билли Винзер. «Мы увидели, как два парня травят ее собакой и забрали ее в безопасное место». Мистер Джервис одобрительно кивнул. «Вон, если нужна корзинка», — сказал Билли. «Не-а. Давай, киска». Мистер Джервис нагнулся и, продолжая тихо насвистывать, взял кошку на руки, оглянулся на общество, уперся взглядом в монокль Смита, на момент застыл в неподвижности и, наконец, вновь обратился к Билли Винзеру. «Эй!» — сказал он и умолк. «В долгу!» — добавил он затем, переложил кошку в левую руку, а правую протянул Билли. «Пожмем!» — предложил он. Билли пожал. Мистер Джервис еще немного постоял и посвистел. «Эй!» — объявил он затем, вновь сосредоточив блуждающий взгляд на Билли. «В долгу! Киску это я люблю! Вот так!» Смит одобрительно кивнул. «И заслуженно, товарищ Джервис!» — сказал он. «Вполне заслуженно! Она более чем достойна вашей привязанности. Дружелюбнейшее создание, бурлящее энергией и веселостью. Ее акробатический номер в ресторане привел бы в восторг самого пресыщенного критика. Такая кошка необходима каждому любителю посещать рестораны. Такая кошка убивает скуку наповал». Мистер Джервис вперился в него, словно размышляя над его словами, затем опять обернулся к Билли. «Эй!» — сказал он. «Если вляпаетесь, буду рад помочь. Адрес знаете. Грум-стрит, Б. Джервис. Всего хорошего. В долгу». Он умолк, высвистил еще несколько тактов, кивнул Смиту и Майку, после чего удалился. Они слышали, как он шаркает вниз по ступенькам. «Беспечная душа», — сказал Смит. «Пожалуй, не слишком говорлив, но что из этого? Я и сам немногословен. Могучая молчаливость товарища Джервиса мне импонирует. И, видимо, он проникся нежным чувством к вам, товарищ Винзер». Билли Винзер засмеялся. «Не знаю, не знаю. Но судя по тому, что я о нем слышал, я бы предпочел обойтись без его дружбы. А впрочем, иметь его на своей стороне в стычке с этой истсайдской компанией было бы неплохо. Пожалуй, имело смысл заслужить его благодарность». «О, безусловно», — ответил Смит. «Не должно презирать и самых смиренных. А теперь», — добавил он, вновь беря газету, — «разрешите, товарищ Винзер, я вновь углублюсь в эту увлекательнейшую газетку. Пока же компанию вам составит товарищ Джексон. Ясность и здравость его критических замечаний давно уж стали присловием в наших английских литературных салонах. Его мнение будет вам интересно и полезно, товарищ Винзер». Глава 5. Планы улучшения. «Кстати, — сказал Смит, — какой точно пост вы занимаете в этой газете? Мы знаем, что практически вы ее становой хребет, ее живая кровь, но кем вы числитесь официально? Когда ваш хозяин поздравляет себя с тем, что нашел для ваших обязанностей идеального человека, для каких обязанностей нашел он идеального человека, то с чем он себя и поздравляет?» «Я заместитель редактора». «Всего лишь заместитель? Вы заслуживаете куда более ответственного поста, товарищ Винзер. Где ваш хозяин? Я должен взять его за лацкан и попенять ему, что он позволяет такому богатству талантов растрачивать себя в суе. Вам необходим размах?» «Он в Европе, кажется, в Карлсбаде. В редакцию он вообще не заглядывает, а сидит, сложа руки, и гребет прибыль. Газету он оставляет на главного редактора, а в данный момент я замещаю главного редактора». «А! Так, наконец, вам представился ваш великий шанс. Вы свободны, ничем не ограничены». «Еще как», — сказал Билли Винзер. «Прям наоборот. В этой газетенке нет места для свободного развития идей. Вот Посмотрите и увидите, что каждая страница находится в чьем-то ведении, а я просто приглядываю за лавкой».